За день до того, как мне приснился этот сон, утром я отрезала тонкие ломтики от замороженного куска мяса. Ты сердито подгонял меня. Твою мать, долго ты будешь копаться? Ты ведь знаешь, что если меня торопить, я теряюсь, становлюсь как будто сама не своя, все валится из рук, и наоборот, получается только хуже. Быстрее, давай быстрее. Руки двигались так быстро, что шея стала горячей. Вдруг разделочная доска скользнула вперед. Тогда-то я и порезала палец, а на лезвии ножа появилась зазубрина. Я подняла указательный палец вверх, на нем быстро растекалась красная капля крови. Круглее, еще круглее. Положила палец в рот и успокоилась. Кажется, алый цвет, как ни странно, сладковатый вкус крови заставил прийти в себя. Ты принялся за второй кусок только что поджаренного мяса, но вдруг стал жевать все медленнее, а затем выплюнул все, что было во рту. Поковырявшись в этой массе, нашел что-то блестящее и завопил. «Что это? Это же осколок ножа!» Я растерянно смотрела на тебя, на твое перекошенное от ярости лицо. «А если бы я не заметил и проглотил, что было бы? Я же мог умереть!» «Почему я тогда испугалась?» «Нет, не испугалась. Стало еще спокойнее». Словно чья-то холодная рука легла на лоб. Неожиданно все вокруг отхлынуло от меня, как вода во время отлива. Стол, ты, кухонная мебель. Казалось, в бесконечном пространстве остались только я и стул подо мной. Утро следующего дня. В сарае лужа крови. В нем я впервые увидела свое отраженное лицо. «Ну и губы у тебя. Ты что, не накрасилась?» Я разулся, схватил стоящую в растерянности жену за рукав черного полупальто и потащил в спальню. «Ты собралась идти в таком виде?» В зеркале над туалетным столиком отразились наши лица. «Давай, мажься!» Она осторожно высвободилась из моей руки, открыла пудреницу и прошлась по лицу спонжем. Белая крем-пудра легла на кожу, и жена стала похожа на пыльную тряпичную куклу. Накрасив пепельные губы помадой яркого кораллового цвета, жена раньше всегда пользовалась ею, она стерла с лица мертвенную бледность, свойственную больным людям. Я успокоился. «Опаздываем, поторопись!» Я вышел первым, нажав на кнопку лифта, с нетерпением смотрел, как жена не спеша сует ноги в синие кроссовки. Спортивная обувь совсем не подходила к полупальто, но другой обуви не было. Она не носила сапоги или ботинки, все вещи и предметы из кожи она выбросила. Первым, забравшись в машину, стоявшую с заведенным мотором, я услышал сводку о ситуации на трассах, прислушался, чтобы узнать, сколько времени займет дорога до центра, где в ресторане традиционной корейской кухни директором фирмы был заказан банкет, затем пристегнулся и опустил рычаг ручного тормоза. Через несколько секунд жена, обдав меня струей холодного воздуха, который исходил от ее пальто, уселась рядом и, повозившись с ремнем безопасности, защелкнула замок. «Сегодня ты должна показать себя с лучшей стороны. Директор впервые позвал меня, менеджера, на такой ужин, где собирается только высшее руководство фирмы и их жены. Вот как он ценит меня». Благодаря тому, что я выбрал маршрут по новой дороге, я мчался с максимально дозволенной скоростью. Мы могли доехать впритык к назначенному времени. Сразу стало понятно, что это двухэтажный ресторан с довольно широкой парковкой. Весьма шикарное заведение. Последние холода не сдавались. Жена в тонком осеннем пальтишке стояла у машины и зябла на ветру. Всю дорогу она молчала, но я уже привык к этому и ни о чем не беспокоился. Это хорошо, что много не болтает, и вообще людям в возрасте нравятся такие женщины. Эти мысли легко сняли некоторую напряженность, сковывавшую меня. Директор фирмы, исполнительный директор, коммерческий директор с супругами уже были на месте. Начальник моего отдела со своей половиной прибыл сразу вслед за нами. Обменявшись со всеми приветствиями и шутками, я разделся, взял пальто у жены и повесил одежду на вешалку. По указанию супруги директора, дамы с тонко выщипанными бровями, обвешанные бусами из огромных нефритовых камней, мы встали у длинного стола, накрытого для банкета. Все вели себя непринужденно, словно не раз бывали в этом ресторане. Рассматривая потолок, стилизованный под крышу традиционного дома, с коньками по четырем сторонам, и краем глаза поглядывая на сделанный из камня аквариум с золотыми рыбками, я сел на свое место. В тот момент, когда я без всякой мысли повернулся к жене, в глаза бросилась ее грудь. Она надела слегка облегающую черную блузку, и через ткань четко вырисовывались очертания сосков. Сомнений быть не могло. Она пришла сюда без бюстгальтера. Быстро оглядывая сидящих, заметил, кто или нет, я встретил взгляд супруги директора. Она притворялась невозмутимой, но в ее глазах светились изумление, любопытство и сомнения. Стоит ли выказывать презрение? Все это я понял в один миг. Я почувствовал, как по щекам разлился румянец. Осознав, что именно кроется во взгляде искоса бросаемых женщинами на мою жену, которая сидела с безразличным видом, не участвуя в их светской беседе, я сделал единственно правильный выбор. Повел себя естественно. «Вы без проблем нашли это место?» — спросила жена директора. «Да, как-то проезжал мимо этого заведения. Двор перед рестораном так хорош, что захотелось побывать здесь». «А, вот как. Согласна, сад они красиво оформили. Днем здесь еще лучше, а из того окна видна клумба». Однако, когда начали подавать кушанье, туго натянутая нить усилий, едва удерживаемая мной, оборвалась. Первым подали блюдо, изготовленное по старинному рецепту. Оно состояло из нарезанных соломкой, гречишного желе, трав, грибов и жареной говядины. Жена, до сих пор не проронившая ни слова, остановила официанта, занесшего над ее тарелкой маленький половник. «Я не буду это есть». Голос прозвучал очень тихо, но движение за столом прекратилось. Поймав на себя удивленные взгляды всех присутствующих, она повторила немного громче. «Я не ем мясо». «Так вы вегетарианка?» — радостно воскликнул директор. «С границей кое-где встречаются строгие вегетарианцы. И в нашей стране, кажется, они начали появляться. В печати, особенно в последнее время, стали часто нападать на тех, кто питается мясом. Иногда думаешь, может, стоит отказаться от животной пищи ради долгих лет жизни. Мне кажется, есть в этом разумное зерно». «Но разве можно жить совсем, отказавшись от мяса?» — сказала супруг директора, надев на лицо улыбку. Тарелка жены оставалась на столе единственным белым пятном. Официант собрал остальные 9 и исчез. Разговор, конечно, перешел к вегетарианству. «Недавно нашли мумию человека, жившего 500 лет назад. Слышал об этом? Подумать только, рядом с ней обнаружили следы каких-то приспособлений для охоты. Поедание мяса — человеческий инстинкт, а то, что называют вегетарианством, противоречит этому инстинкту, и поэтому оно противоестественно. А в наши дни можно встретить и тех, кто питается одной растительной пищей, руководствуясь принципами натуры и философии. Чтобы узнать, какой у меня конституционный тип телосложения, разобраться, какой пищей предрасположен мой организм, я посетила несколько заведений. И куда бы я ни пришла, везде говорили по-разному. И каждый раз я пробовала изменить свое меню. Но все время на душе было как-то неспокойно. Вот я и подумала, а не лучше ли попросту есть всего понемногу? Как не быть здоровым, если есть всего понемногу и все, что захочется? Это и есть доказательство благополучия человека, будь оно физическое или психологическое. Это сказала супруга исполнительного директора, украдкой бросавшая взгляды на торчащие соски жены. Наконец, стрела этой дамы полетела прямо к цели. «А по какой причине вы стали вегетарианкой? Или дело в религиозных принципах?» «Нет». Словно совсем не осознавая, сколько сил мне пришлось потратить, чтобы оказаться здесь, среди этих людей, жена тихо и невозмутимо разжала губы. Вдруг я почувствовал, как по спине побежали мурашки. Я знал наверняка, что она собирается сказать. «Я видела сон». Не успела она произнести эти слова, как влез я. Жена долгое время страдала болезнью желудка, из-за этого даже спать по ночам не могла. По совету врача восточной медицины она перестала есть мясо, и ей сделалось намного лучше. Только после этого объяснения все закивали головами. «Какое счастье, что диета помогла. Я на самом деле никогда не сидела за одним столом с вегетарианцем. Как это должно быть неприятно, делить трапезу с тем, кто может с отвращением думать о тебе, глядя, как ты ешь мясо. Мне кажется, питание только растительной пищей по психологическим причинам может вызывать ненависть к плотоядным. А вы что думаете по этому поводу?» «Наверное, такое настроение овладевает тобой, и когда ты с аппетитом поедаешь маленьких осьминогов, а сидящая рядом женщина смотрит на тебя зверем, глядя, как они цепляются щупальцами за палочки, которые ты подносишь ко рту». Вспыхнул смех, я тоже присоединился к общему веселью, но хорошо осознавал все. Осознавал, что жена не смеется вместе со всеми, что она, не слушая, о чем говорят окружающие, смотрит на их губы, блестящие от кунжутного масла, что каждый за этим столом чувствует себя неловко от ее взгляда. Подали жареные в кляре кусочки цыпленка в пикантном остром соусе.

Скорее даже не сон. Короткие сцены наплывают, сменяя друг друга. Блестящие глаза дикого зверя, кровь, размозженная голова. Затем опять те же дикие глаза, словно поднимающиеся из моего нутра. Просыпаешься вся дрожа и проверяешь свои руки, мягкие ли еще мои ногти, слушаются ли меня мои зубы. Единственное, чему я доверяю, — моя грудь. Я люблю свои груди, потому что ими нельзя никого убить. Ведь и руки, и ноги, зубы, язык, и даже взгляд — это оружие, способное убить и нанести вред. А груди на такое не способны. У меня есть две такие круглые груди, и значит, все нормально. Пока все нормально. Однако почему же мои груди все худеют? Теперь они уже не такие круглые. Интересно, почему? Почему мое тело высыхает и высыхает? Что я собираюсь проткнуть, становясь такой острой?